Симаков, конечно, постарался сохранить лицо. Приблизился, как ни в чем не бывало, взял пакет, пробежал взглядом. Сопя полез в планшет, вытащил прямоугольный черный прибор, за которым тянулся тонкий витой шнур. Провел по вандемейровскому пластику. Прибор пискнул, мигнул индикатором. Ручаюсь зеленым. Прапорщик вернул документы ученому и посторонился. Симаков прекрасно понимал, что допуск у Дитриха в норме, но довел процедуру до конца. Дитрих опустил тревожный чемоданчик, но палец кнопки так и не убрал. С важным видом проследовал мимо Симакова, прошагал между рослых бойцов. Я следом. Наверняка Симаков сейчас свяжется с блокпостом и скажет, что документы у нас в порядке, а вот груз очень подозрительный. Удача, богиня моя, где ты? Удача выставила на КПП украинский патруль и пожала плечами. Мол, это все, что я могу сделать. Дальше сам слепой разбирайся. Командовал украинскими миротворцами точно такой же прапорщик, разве что ростом немного побольше квадратного Симакова. Этот первым делом козырнул и представился. «Прапорщик Усаченко, документики у вас, конечно, в порядке, допуск, полномочия. Если ему жалобы коллеги и доставили удовольствие, то виду он не подал, разве что заговорил сразу вежливо». Едва ознакомившись с документами, Дитриха коротко кивнул. «А теперь личный досмотр. Гриша, дай кормильца». Гриша, здоровенный боец, побежал к вагончику. Каску он носил на поясном ремне, и она колотила бегущего парня по бедру. На голове у него была бандана, размалеванная камуфляжными пятнами. Я уже не в первый раз замечаю подобные нарушения уставного вида. Наверное, мода у миротворцев такая. Вернулся Гриша мигом. Да, ну и понятно, искомая у вояк на КПП всегда под рукой. Кормильцами они называют дозиметры. Артефакты и прочее барахло, вынесенное из зоны, можно прятать как угодно, устраивать двойное дно или еще как. Но кормилец безошибочно укажет, где что плохо лежит. Прапорщик поводил вокруг Дитриха кормильцем, потом повторил процедуру со мной. Разумеется, дозиметр исправно облаял обоих. Громче всего трещал над контейнером. «У вас радиоактивный груз», — укоризненно заявил Усаченко. Обращался он к ученому, как будто меня и нет вовсе. Оно и понятно, кто я такой. Да никто, в общем-то. Хожу за Вандемейером, нагруженный его барахлом. С меня прапорщику и взять нечего. Разумеется, радиоактивный. Это результат исследований. Четко отбарабанил Дитрих, вытаскивая тревожный чемоданчик. Я уверен, вы не станете задерживать мое снаряжение, которое необходимо как можно скорее доставить в лабораторию. Более того, я рассчитываю на ваше содействие. Сразу видно, иностранец ничего не понимает. Наверное, Усаченко подумал то же, что и я. Придется досмотреть. Открывайте коробку. Вандемейр поглядел на меня, я пожал плечами. Все было спланировано заранее. По дороге, трясясь малыше, я под смех пригоршни несколько раз объяснил Вандемейру его роль. Это опасно. Наша служба штука опасная. И опасна, и трудна, пожал крутыми плечами прапор. «Открывайте, открывайте, не будем терять времени. Вам придется составить протокол и внести туда следующее. Доктор Вандемейр предупреждает о том, что вскрытие кофра в полевых условиях чревато смертельным риском. Вы подвергаете опасности себя, владельца груза, сопровождающего, а также личный состав ваших подчиненных». Немного сбился, но в целом нормально излагает. Почти слово в слово, как я толдычил по пути. «И протокол составим», – спокойно кивнул прапор. Развернул на бетонном блоке планшет, выдвинул клавиатуру. Пощелкал, отыскивая нужную форму. «Младший сержант Перметко, вбейте протест доктора». Парень ловко отщелкал несколько слов. Усаченко умиротворенно наблюдал. Он уже предвкушал, должно быть, как станет торговаться и сколько запросит с наивного иностранца. «Нам бы копию», – решился я вставить слово. «Не вопрос». Прапор отер от планшета, подкованного в электронике бойца, и сам отщелкал вывод на печать. Это он умел. Планшет изрыгнул листок. Я поглядел, отдал протокол Вандемейру. «Я повторяю, это большой риск», — напоследок повторил Рыжий. Усаченко был уверен, что его берут на понт, и сохранил спокойную уверенность. «Как угодно», — буркнул Вандемейр. «Однако я отказываюсь подвергать свою жизнь и жизнь ассистента опасности. Мы отойдем на безопасное расстояние». Это, наверное, обрадовало прапора особо. Он получал возможность шмонать кофр в наше отсутствие. Мы с Вандемейром прошагали за вагончик в сопровождении компьютерного гения, младшего сержанта Перметка. Здесь, в закутке между стенкой Кунга и разогретой на солнце броней БТРа, было тихо и уютно. Дитрих бормотал: «Какая дикость! Просто вандализм!» О том, что прапорщик приступил к акту вандализма, нас известила сирена. Звук врезал по ушам так, что я думал оглохну. Во время испытаний борода предупредил, что дает половинную мощность. Все было впечатляюще, но я не ожидал, что теперь будет так сильно гудеть. Второй уровень защиты. Из открытого кофра повалил густой вонючий дым. Мы мигом определили это по запаху, прежде чем клубы поднялись к голубым небесам. И, наконец, с полуторасекундной задержкой стали рваться петарды, расшвыривая мерзкого вида грязь. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не заржать, а Дитрих качал головой и бронил варваров, наносящих науке невосполнимый ущерб. «Ах, ах, эти вандалы губят образцы!» Его причитания урывками всплывали в паузах между завываниями сирены. Бедняга Перметка стоял ни жив, ни мертв, вздрагивал при всяком новом звуке и строил жуткие догадки. Ему командир велел не спускать с нас глаз. Клац, и все стихло. Прапорщик сообразил захлопнуть кофр. Потом срывающимся голосом велел младшему сержанту подать нас. Он старательно делал вид, будто все нормально. Но заляпало его вонючими хлопьями капитально, с ног до головы. И смрад стоял такой, что мама дорогая. Вандемейр снова завел о том, что результаты его труда пострадали от грубого обращения. И неизвестно, чем закончится реакция в запертом кофре, как бы ни разорвало хрупкое снаряжение. Прапор высморкался в пожухлую траву, потом утер глаза. В одном из баллончиков, который смонтировал по моему заказу борода, был газ раздражающего действия. «Вы свободны», – пропыхтел Лунтер. Смеяться мы начали, только отойдя от КПП метров на 30. Я ржал так, что даже задыхался, хотя кофр был не очень тяжелый. Очень тяжелый или не очень, но отойдя на сотню метров от КПП, я начал с тревогой задумываться, не слишком ли дорого обходится мне ноу-хау. То есть в финансовом смысле игра определенно стоила свеч. Но солнце поднялось, стало жарковато, плоское твердое дно металлического чемодана давило на спину все сильней. Вандемейру-то, хоть бы что, он шагал налегке, у него всего-то груза было, два наших тощих рюкзачка. Ученый то и дело хихикал, припоминал беднягу Усаченко в испорченном мундире. Ничего, будет знать, как связываться со знаменитым ученым. Боюсь, только мне с прапором теперь лучше не встречаться. Но кофр-то, кажется, с каждым шагом все тяжелее становится. Долго маяться мне не пришлось. В полукилометре от блокпоста в кустах стояла серебристая Мазда. Водитель выставил ноги в открытую дверь и курил. Заметив нас на дороге, вылез из машины и сделал пару шагов навстречу. Я его знал. Грач, бывший сталкер, теперь занимается бизнесом. Я имею в виду, занимается легально. Кажется, у него две автоматизированные прачечные и, как водится, десятка три служащих. Сторожа, наладчики стиральных машин, курьеры, технички, то есть все те, кто кормится от зоны, но числится сотрудником предприятия в поселке у периметра. Ну, а работодателю за легализацию отстегивают, конечно. Прачечные грача отмывают деньги. Грач был едва ли не единственным, кто успешно соскочил и бросил сталкерить. Вложил хабар в дело и стал преуспевающим членом общества, по эту сторону периметра. Даже растолстел, вон как сало на боках висит. Между пухлыми небритыми щеками торчит длинный желтый нос. Должно быть, из-за носа сталкер и прозвище когда-то заработал. Теперь-то он больше смахивает на поросенка. Но какая-то резкость в движениях осталась. Я вполне могу представить его тощим, жилистым, шустрым малым с дерганными движениями. В самом деле похож на птицу. «Привет, грач!» «Здорово, слепой!» «Добрый день, господин!» «Вандемейр», — представил я. «Ты мне хочешь что-то сказать?» Я намекал, что можно говорить, не стесняясь Дитриха. Все равно рыжий в курсе дела. Грач бросил окурок под ноги и растоптал. Почесал в затылке. Задумчиво сплюнул. Исполнив этот ритуал, полез в карман и вытащил клочок бумаги, сложенный в четверо. Вот, химик маляву скинул. Я развернул листок и прочел. 371. Ага, а я думал, будет курьер. Мои все в разъезде. Кто где? так что пришлось самому задницу от кресла оторвать. Сидел тут, ждал эту дурацкую цифру. Вот как придумали. Значит, грачу сказали, сиди у КПП, жди гонца, а пароль получишь в последний момент. Казаки-разбойники. Но ничего. Зато теперь я знаю, кто на этой стороне периметра связан с химиком. Грач поморщился. Не с химиком. У химика здесь нет партнеров. Он сам по себе. Это сложилось так. Случайно. Значит, у него дела с сорняком. Но этого я не стал говорить вслух. Меньше знаешь, крепче спишь. Вслух я сказал. Ну что, поехали.